Глава 33. «Вы еще здесь?» — недовольно констатировал шериф Пен, взглянув на Лидию. Он сам, а также бывшие супруги Рэмсботом, также вышли из своей переговорной комнаты, и теперь все столпились в гостиной, недоуменно переглядываясь. «Мы с братом все наладили, мэм», — сказал Мэлла, обращаясь к Лидии. «Во всяком случае, до своей Миннесоты доедете без проблем. Ключи в зажигании». «Сколько я вам должна?» «Нисколько», — махнул рукой младший Бассет. «Мэр Дилейни все оплатил». «Еще бы», — злобно буркнул Рэмсботом. «О, привет, Чарли», — заметил его Мэл. «Ты что, снова вернулся в город?» «Он не вернулся», — твердо сказал шериф. «А прямо сейчас уезжает». «Он же мертвецки пьян», — вырвалось у Лидии. «Ничего, Мэл, поможешь мне? Посадим его в машину, я отвезу этот мешок дерьма до ближайшего мотеля у Тиффина. Ты сядешь за руль моей, и на ней вернемся в город». «Конечно, босс. А если Чарли будет кочевряжиться, я его легонько приложу». Мелвин Бассет продемонстрировал могучий бицепс. И правда, вспомнила Лидия, ведь он раньше был помощником шерифа и до сих пор называл своего бывшего начальника боссом. Что-то во всей этой сцене ей показалось глубоко неправильным и в то же время логичным. «Как бы ты начала статью о девушке с зеленой сережкой? Думай, вспоминай, думай, вспоминай!» «Вы тоже можете ехать, мисс Сойер?» «Мэм», — сухо продолжил шериф, — «ваш автомобиль готов, а у меня к вам больше нет вопросов». «Вы хотите, чтобы я уехала прямо сейчас?» — изумилась Лидия. «А вы бы хотели задержаться в Айду?» — парировал Пен. «Нет, но сейчас это невозможно. Сами понимаете, мне еще нужно сложить вещи, привести себя в порядок, поймать кошку. К этому времени наступит вечер, а я не хочу ехать в темноте. Конечно, я тоже могла бы доехать до какого-то мотеля у этого Тиффина, но не понимаю, зачем такие хлопоты, если здесь у меня все еще есть комната с пансионом? Как же знаменитое гостеприимство Айду? Аврора, дорогая, я чувствую себя зверски проголодавшейся». «Не знаю», — неожиданно пришла в замешательство та. «Сегодня столько всего навалилось, и я не успела ничего приготовить, только картофельный салат». «Хорошо, я поужинаю где-нибудь в городе». «Прекрасная мысль». Шериф Пен уже начал терять терпение. «Вы же вроде бы туда и направлялись, мэм. Что ж, теперь у вас даже есть машина». «Почему вы так хотите от меня избавиться, шериф?» — прямо спросила Лидия. «Потому что вы лезете не в свое дело, дамочка», — взорвался тот. «Ходите тут повсюду, вынюхиваете, общаетесь с журналистами. Ко мне заезжал Хэл Коркорн, сказал, вы насели на него с каким-то хлыщом из Чикаго», — забросали вопросами. «Что вам от нас надо?» «Признаю, я сморозил глупость, когда предположил, что вы имеете какое-то отношение к убийству Пейджа Лундина». «Что? Старину Пейджа прикончили?» Очнулся Рэмсботом, который от выпитого бренди несколько потерял концентрацию и боевой задор. «Не лезь, Чарли. Наверняка это был какой-то случайный гастролер. Бродяга, вандал или грабитель могил. Пейдж его спугнул, вот он его и зарезал. Все, дело закрыто. Я передаю его в полицию штата, пусть ищут». «Как они ищут 10 лет того, кто убил незнакомку с сережкой?» Лидия ожидала нового взрыва негодования от шерифа, но он вдруг махнул рукой и тяжело вздохнул, отведя глаза. В комнате наступила тишина. Лидия обвела взглядом всех присутствующих. Шериф Джордж Пен, его бывший помощник Мелвин Бассет, Чарльз и Аврора Рэмсботомы. А ведь они были все здесь ровно 10 лет назад, когда обнаружили тело девушки. Нет, неправильно. Именно они его и обнаружили. Чарльз позвонил шерифу, тот приехал вместе со своим заместителем. Кого еще не хватает? Был его доктор, кажется, его звали Эмори, и мэр города Филипп Дилейни. 6 первыми увидели незнакомку, которую никто не смог опознать. Доктору удалось реконструировать лицо, чтобы местный художник смог сделать карандашный портрет, который потом показывали всем жителям города и даже разослали в газеты штата. Портрет, который украсил собой надгробие, а потом и керамические чашки, открытки и другие сувениры из Айду, разлетевшиеся по всей стране. Фил Дилейни, художник-любитель, которому, по его собственным словам, редко удаются человеческие лица. Поэтому единственный удачный акварельный портрет своей жены он гордо повесил в рабочем кабинете. А Чарли Рэмсботом, не кумевая жор, у него собственное дело. Интересно бы узнать, какое, но также требующее многочисленных разъездов. Спустя год он изменил жене, закрутив роман в одной из командировок. Аврора подала на развод и отсудила дом, а неверный муж переехал. Лидия напрягла память. В Канзас-Сити. Она не слишком разбиралась в географии родной страны, но мост Армор Свифт Берлингтон прекрасно знала по многочисленным фотографиям в журналах. Наконец, Аврора. Она заявила, что зеленые украшения не слишком идут блондинкам с голубыми глазами. Откуда она могла знать про цвет глаз, если, по ее утверждению, как и все, видела только карандашный рисунок? Она снова взглянула на компанию, собравшуюся в гостиной, и спокойно спросила. «Ведь не было никакой неизвестной девушки с зеленой сережкой, не правда ли?» Это с самого начала была Кристи Келли.